«Какая чушь!» Это замечание заронило в голову Гэмо сомнение. Выходит, не все то, что утверждали ученые с кафедр, являлось конечной истиной. Понемногу Гэмо приспособился к городской жизни, и у него даже сложился более или менее твердый распорядок дня. По своей чукотской привычке, от которой он так и не отделался, вставал рано, на рассвете, но чтобы не будить остальных обитателей, не зажигал света, одевался в темноте и отправлялся в туалетную комнату, где, включив свет, чаще всего видел своего слепого соседа-политэконома Самцова, брившегося в абсолютной темноте. Самцов узнавал его и здоровался, продолжая водить по своему лицу перед зеркалом безопасной бритвой. Поначалу Гэмо удивился. Если он себя не видит и может бриться в темноте, зачем ему зеркало? Но потом догадался. Бритвенные принадлежности Самцова лежали на полочке перед зеркалом. Рядом с нижней большой комнатой в маленькой кухне в железном баке «Титане» всегда был кипяток. Гэмо наскоро пил чай и располагался со своими книжками за столом. За эти 2-3 часа он успевал перевести несколько текстов для учебника, сделать почти все обязательные работы. Так что день у него оставался свободным. Он мог после лекции отправляться на трамвайные прогулки, бродить по городу, останавливаясь, если были деньги, у пивных киосков. Заходил в библиотеки, факультетскую, общефундаментальную и даже в газетный зал публичной библиотеки. Работая над учебником, над родным языком, Гэмо как бы возвращался домой. Книга предназначалась для внеклассного чтения и включала в себя все: рассказы классиков русской литературы, произведения советских писателей, стихи и популярные очерки о явлениях природы. Петр Яковлевич Скорик, познакомившись с первыми пробными опытами своего студента, с удовлетворением произнес: «У тебя, несомненно, большие способности».